Глава 56.1. Одна смерть для двоих. Инь вместе с Алом все еще были на той лавочке, где их оставил Шен. Девушка ела конфеты, а главный герой выглядел пристыженным. Завидев учителя, Инь все-таки слегка побледнела. «Инь, как ты себя чувствуешь?» «С этой ученицей все в порядке». Девушка опустила голову, стараясь не встречаться с Шеном взглядом. Тот вздохнул и подошел чуть ближе. «Возможно, мой вопрос покажется тебе странным. Но не собиралась ли ты в ближайшее время играть на цитре?» «Откуда вы знаете?» — встрепенулась девушка. «Как раз сегодня на закате собиралась играть композицию из легендарной сюиты «Перерождение». «А в чем ее легендарность?» — заинтересовался Шен. Гениальный композитор Керни Лис создал ее около столетия назад. По легенде, 7 мелодий этой сюиты способны даровать прослушавшему их безграничное могущество. Вот только композитор специально изменил несколько нот, чтобы недостойные не смогли получить силу. С тех пор многие музыканты пытаются разгадать секрет этой сюиты, с готовностью поведала Инь. Ну и еще есть теория, что дело в музыкальном инструменте. Говорят, у Керни Лиса была цитра, подаренная ему богиней. И именно сыгранная на этой цитре мелодия способна подарить могущество. И ты, стало быть, желаешь попробовать свои силы в трактовке его мелодий. Инь кивнула. А кто будет слушателем? Девушка задумалась. Вроде бы никого. «Тогда кто же предложил тебе сыграть? Дал ноты?» Инь потрясенно уставилась на него. «Я не помню». «Не помнишь?» — переспросил Шен. Девушка удрученно помотала головой. «Я словно бы не задумывалась об этом до этого момента. Теперь же... Кто же? Кто это был?» Она дотронулась до виска и нахмурилась. «Понятно. Не напрягайся слишком сильно. Вряд ли ты сможешь вспомнить. И еще вопрос. Где это должно было происходить?» «В третьем классе музыки», — тут же отозвалась девушка. «Что-то он уже слышал недавно про этот класс. Не там ли Анис собиралась выступать?» «Ах, точно! Она ведь говорила про ту же сюиту!» Шену стало слегка не по себе. По оригинальному сюжету новеллы Анис не должна была никак участвовать в этой арке с убийствами девушек. Главный герой тогда сконцентрировал все свое внимание на Инь, она была убита, и главный герой возненавидел злодейского Шена пуще прежнего. Затем ходил и страдал какое-то время, и таким вот страдальцем повстречался главной героине. Все шло совершенно не так в этой версии. Эффект бабочки? Шена? А что, если из-за его действий пострадает главная героиня? Это будет ужасным ударом для сюжета. Так, Инь, слушай внимательно, повторять не буду. Ты сегодня никакую сюиту играть не идешь. Ал сейчас проводит тебя в твою комнату, и ты не будешь выходить из нее до рассвета. Это понятно? Но я тебя убью, если ты высунешься. Я все поняла, учитель. Я сделаю все, как вы говорите. Вот это называется верной мотивацией. Шен с прискорбием тихонько вздохнул. Подобные угрозы могут прокатывать только тогда, когда люди готовы поверить в их выполнимость. Ах, злодейский Шен! Итак, — подумал он, проводив удаляющихся Инь и Ала взглядом, — что мы имеем? Что-то имеем? Хмуро отозвалась система. Вам неизвестно ни где цитра, ни кто виновен в смертях. «По-моему, я предотвратил убийство Инь. Уже неплохо. К тому же теперь мы знаем, зачем цитра нужна убийце. Вот только не знаем, по какой причине девушки умирают». Шен не разделил ее пессимизма. «Я сам пойду в кабинет музыки», — решил он. «Спрячусь там где-нибудь и подожду. Тот самый, возжелавший могущество слушатель, должен будет появиться». Система не ответила, и Шен счел это за отсутствие аргументов против. Поскольку играть Инь должна была только вечером, у него в запасе оставалось как минимум 3 часа. Можно было употребить их с пользой, подробнее узнав об этой сюите перерождения. Вот только интернета под рукой не было. Что-то Шен совсем растерялся, как найти подобную информацию в библиотеке. Начнем с простого. Может, какая-нибудь книга по истории музыки? Или справочник известных композиторов? Почему сразу не справочник проклятых инструментов? Шен проигнорировал эту склочную заразу. Это ж надо. Ощущение, будто он на ней уже женат. По дороге в библиотеку, к своему глубочайшему сожалению, Шен столкнулся на одной узкой дорожке со старейшиной Реном. Завидев хозяина пика черного лотоса, тот в буквальном смысле принялся плеваться. «Вы себя контролируете?» — не удержался и уточнил Шен. «Возможно, вам стоит обратиться к доктору Загу». Еще пару раз плюнув в его сторону, Рен развернулся и бросился прочь. Шен только головой покачал, не желая комментировать эту ситуацию. После двух часов безрезультатных поисков Шен вынужден был признать, что система оказалась права. Если бы не скудоумие писателя Ера, можно было бы спросить у него, но Шен был уверен, злобное облако заявит, что это было давно и неправда. Кабинет музыки оказался больше, чем Шен себе представлял. По сути, он напоминал небольшой концертный зал. Там были маленькая сцена на одного-двух выступающих, зрительские ряды на десяток персон, закулисье и ширмы, отделяющие сцену от музыкальных инструментов, расположенных сбоку. Цитры среди имеющегося инструментария не наблюдалось. Несколько раз пройдясь по классу, Шен нашел не так уж много мест для засады. В конечном счете, выбирая из двух, за шторкой у сцены или за ширмой у зрительских мест, он выбрал шторку. Ожидание никогда не входило в число его сильных сторон, поэтому за шторкой он прямо-таки томился. Время тянулось катастрофически медленно, но в классе музыки ничего не происходило. Через час Шен плюнул на конспирацию и уселся в позу для медитации рядом со сценой. Еще через час его посетила мысль, что он упустил нечто важное. Что, если таинственный слушатель каким-то образом узнал о засаде? Что мешает ему расположиться в другом месте, задурив голову другой ученицы? «Надо было спросить у Инь, кто еще отлично играет на цитре», — понял Шен. Когда он выбежал из лектория, на дворе уже стояли густые сумерки. Вход слабо освещали фонари, дорога тонула во мраке. Шен потер виски, чувствуя себя полным идиотом. Почему-то в прочитанных мною детективах все куда складнее. То чувство, когда даже рояль в кустах не способен помочь перестать тупить, прокомментировала система. Где твой рояль, а? Где эти внезапные повороты сюжета или падающие под ноги улики? Как раз после этой фразы он оступился и чуть было не упал с лестницы. Наклонившись к земле, он заметил лежащий в траве скомканный лист бумаги. Раньше Шен проигнорировал бы подобное, но не сейчас, аккурат после слов о сыплющихся под ноги уликах. Он поднял и развернул лист. Это оказалась вырванная из нотной тетради страница. Ну, насколько Шен вообще способен был в этом разобраться, как человек, далекий от теории и практики музыки. «Одна смерть для двоих» из сюиты «Перерождение» Керни Лис было написано в заглавии. Далее шла магия точек и черточек. Даже в заклинательских печатях Шен разбирался куда больше, чем в этом. Благо, с обратной стороны страницы имелся текст. «Заменить на цитра не может быть проклята. Все дело в мелодии». Каллиграфия была довольно изящной, почти идеальной. Разве что на слове «проклята» рука писавшего дрогнула. Шен вновь поднялся на крыльцо и встал ближе к свету фонаря. Если это часть рояля в кустах, где-то в этом листке точно скрывается подсказка. Кто же? Кто же тот таинственный слушатель, что не побоялся ни войти в черный замок, ни выкрасть цитру из-под носа ее хозяина? Возможно, этот человек предвидел, что во всем обвинят Шена. Человек, столь сильно желающий могущества, что способен пожертвовать невинными жизнями. кто-то, кто воспринял всерьез столетнюю легенду. Нет, кто был уверен, что легенда правдива. Шен еще раз покрутил в руках страницу, повернул и посмотрел на свет. В нижнем правом углу он заметил оттиск печати. Силуэт птицы на фоне солнечного диска. Знак пика сиреневого рассвета. Однако конкретно эта печать чуть отличалась. Под солнечным диском тонкой вязью шла подпись «Летис Лис». Кто-то украл эту страницу из личной библиотеки главы пика сиреневого рассвета. Немногие должны иметь туда доступ. Летис Лис, Керни Лис. Было в этих именах сходное звучание, но писались они по-разному. Да и совпадали имена, а не фамилии. И все же стоило бы еще раз поговорить со старейшиной. Шен пошел по дороге, обдумывая все известные ему факты. Он отошел довольно далеко от лектория, остановившись у резко уходящего вниз склона, и уже намеревался встать на меч и лететь на пик сиреневого рассвета, немало не беспокоясь уместностью столь позднего визита, когда его слуха достигла мелодия. В то же мгновение Шен выхватил меч, готовый бежать навстречу неизвестному неприятелю, таящемуся рядом с источником сего звука. Но в следующую секунду разум его был столь очарован прекрасным звучанием, что он медленно побрел вперед, не в силах сопротивляться. Мелодия была столь прекрасна и столь совершенна, что восторг в груди смешивался с болью от осознания невозможности продлить эти мгновения вечно. Беседка тонула в лунном свете. Девушка сидела внутри и перебирала струны, лежащие на ее коленях цитры. Появление Шена не вызвало с ее стороны никакой реакции, она была столько же очарована мелодией, как и он. «Прекрати играть!» — не веря собственным словам, произнес Шен. Нет, он не хотел, чтобы она прекращала. Мелодия продолжала журчать в воздухе и застыла ровно на той ноте, которой должна была закончиться. Девушка удовлетворенно вздохнула и подняла взгляд от цитры. «Старейшина Шен!» — вздрогнула она. Шен, только сейчас избавившийся от наваждения, раздосадованно закрутился по сторонам. Конечно же, никакого таинственного слушателя он не обнаружил. «Как ты себя чувствуешь?» — обратился он к девушке. Та смотрела на него настороженным взглядом. По ее наряду Шен понял, что она принадлежит к пику сиреневого рассвета. «Для кого ты играла?» «Для кого?» — переспросила девушка. «Не для кого. Отдай мне цитру». Шен сделал шаг к ней, но девушка тут же вцепилась в инструмент и глянула на него затравленным зверьком. «Я не причиню тебе вреда», — заверил ее Шен. Не то чтобы это заверение не усугубило дело. Девушка вскочила на ноги и бросилась бежать. Шен театрально вскинул руки, призывая невидимых зрителей в свидетели того, как ему осточертела подобная реакция, а затем вернул меч на пояс и побежал следом. Они неслись сквозь черный ночной лес, луна спряталась за облаками, а фонари остались далеко позади. Казалось, Шен почти не терял из виду ее удаляющуюся фигурку, во всяком случае постоянно слышал шаги, но когда через полминуты все же нагнал ее, цитры при девушке уже не было. «Где цитра?» — разозлился он. Девушка согнулась, тяжело дыша. Сначала Шен не придал этому значения. Видимо, она убегала от него изо всех сил и запыхалась. Но потом девушка схватилась руками за шею и упала на колени. «Эй!» — встревоженно воскликнул он. «Эй! Что с тобой происходит?» Девушка стала царапать шею пальцами. Она вытаращила на него глаза, но не могла произнести ни звука. Шен едва поймал ее перед тем, как она упала. Девушка задыхалась. Ее рот был приоткрыт, а посиневший язык так раздулся, что не вмещался внутрь. Кажется, он перекрыл трахею. Девушка задыхалась у Шена на руках. Шен беспомощно склонился над ней. Передача духовной энергии не помогала. Девушка умирала. Никогда еще он не чувствовал себя столь беспомощным перед лицом смерти. Девушка остановила на нем стекленеющий взгляд. Смерть исказила ее прекрасное молодое лицо. Выглянула луна. Шен сидел у трупа третьей жертвы.